Got, we are a sneak broken head, each, and each salt the such tan, of kind and fall, your flag perverse, none, as shine to your des great gentile zusign, ab will see des in lipster zive ser oft gemak head, боже, как он вообще ее не разрывает, я вот этим должна, тоже буду заниматься, да ни за что, проклятые извращенцы, ну, а ей кажись, это наоборот нравится, хотя она тут недавно вообще такое вытворяла, говорила Аска на немецком. Знаешь, Аска, сейчас с твоими этими немецкими комментариями, у меня возникло такое ощущение, что я снимаюсь в немецком порно. Я. Достиж фантастиш. Зергут. Сказал я, наяривая попку с тонущей рей, и за всем этим не отводя глаз, следила Аска. Извращенец, не перекривляй мой язык. И вообще, я вам что сказала? Чтобы вы валили в свою комнату. Ой, Аска, тебя ведь никто и не заставляет на это смотреть. Ох. По самые помидорки. Как же я хорошо разработал дырочку рей. Извращенец, высунь у нее из зада уже свою штуку. Это противоестественно. А, ну ладно, засуну тогда в киску. Сказал я и поменял дырочку. При этом попка Аянами осталась широко открытой, и туда я засунул пальчики, играясь с анальчиком рей. Ты тупица. Высунь пальцы с ее жопы. Там же грязно. Хе-хе-хе, в такой момент ты заботишься о гигиене моих рук. Как трогательно, не волнуйся, попка Рей всегда чистая и подготовленная, чтобы я в любой момент мог нагнуть ее и пойметь в задок. Так, Рей, приготовься, а ты уже кончаешь, ну и я тогда. Вот так, как я люблю делать это внутрь, а когда на тебя смотрит посторонние, это нехило возбуждает. Рей, пошли на улицу трахаться. Я не могу, меня ноги не держат, я согласна, если ты меня понесешь. Ладно. Платьичком пока прикроем твое интимное местечко, и понесем тебя на ручках. Пойдем в парк, будем заниматься этим на скамейках, потом в переулках, и кстати, зайдем в секс-шоп, я видел, открылся один в центре города, купим тебе ушки и хвостик, будешь ты как настоящая кошечка. Аска, мы пошли, сказал я, выходя за дверь с Рей на руках. Валите, извращенцы, и больше можете не приходить. Ангич Бинкин Френдер. «И я не посторонняя», — крикнула Аска нам вслед. «Но когда я нес Рей, с ее киски на пол обильно капало мое молочко, и сейчас я вижу светящийся силуэт Аски, что что-то с пола соскребает пальцем и кладет себе в рот. Хех, ну и дураку понятно, что именно она там делает. С Рей, мы пошли в парк, но потрахаться на публику нам не удалось, за последнее время много кто уехал с Токио-3, остались в основном только работники нерв». Раньше они жили тут со своими семьями, но после последних регулярных нападений ангелов они переправили своих близких в более безопасное место. Хех, но секс-шоп все же какой-то энтузиаст открыл, хотя, японцы все, те еще извращенцы, так что неудивительно, что даже в таком положении близкого конца света они находят возможность посвятить время всякому такому извращенному, хотя... Секс всегда был хорошим расслабляющим средством для снятия стресса, а нападение огромных монстров – это неплохой такой стресс. Ну что-то хорошее, всегда можно сделать еще лучше, поэтому и у секса есть улучшенная версия – извращенный секс, или секс с извращениями, ну, а какими именно, каждый выбирает на свой вкус и цвет. Мы с Рей выбрали парочку ушек кошечки, пару кошачьих хвостиков с анальной пробкой, ну и для Мисато выбрали костюмчик кролика, с ушками, хвостиком и корсетником, а потом, я как разошелся, что выкупил практически весь товар, а продавец был только и рад, потому как продажи у него шли не очень, зато у меня теперь будет куча разного, что я смогу напялить на Рей и Мисато и в этом их хорошенько отыметь. Придя домой, я выложил все добро на диван и на стол, и на пол, короче реально много всего было, и как раз подоспела Мисато. «Синдзи, ты, что секс-шоп ограбил?» — сказала капитан, беря в руки анальные бусики и с неподдельным интересом их рассматривая. «Почему сразу ограбил? Я за все это добро заплатил. А тебе я смотрю приглянулись эти шарики, давай тогда мы их сразу тебе и примерим. Давай, подымим тебе юбочку, опустим тебе трусики и будем засовывать тебе их в попку, моя ты анальная извращенка». Я обслюнявил бусики и по одной... Начал пихать их в заднюю дырочку Мисато, при этом обняв ее ножки спереди и прислонившись лицом к ягодичке Кацураки. «Синдзи, ты что творишь? А если Аска нас увидит?» «О, да, как же приятно, они, чем дальше идут, тем больше становится, и тем приятно. Так, Синдзи, прекрати, это не место для такого. Да, успокойся, Всебу. Капитан Кацураги, вы наконец пришли. А этот Синдзи-извращенец вытворял тут такое. Вышла Аска из-за угла, говоря это, но, увидев, в каком положении Мисата, а именно слегка пригнутая, с оголенной попкой, в которую я засовываю анальные бусы, вы тоже, вы такая же, Аска, я могу объяснить. Да что тут объяснять? Вам взад пихают какие-то шарики, а вы стонете от этого как дешевая шлюха. И как Кадзи мог любить такую, как вы? И что это за гора извращенского мусора? Мисата хотела еще что-то сказать, но я резко выдернул все бусы, и она от этого, а также от ситуации, когда ее застукали на горячем, бурно кончила, и я, подхватив ее обессиленное конвульсирующее от оргазма тело, уложил на кресло. Тут еще вышла Рей, в костюме кошечки, и, сложив ручки как лапки, сказала: «Мяу, хозяин, я хочу молочка, мяу». «Да что ж такое-то? Что вы, извращенцы, творите-то? Аска, ну мы такие, какие есть. Мы взрослые люди, и развлечения у нас взрослые, а раз уж ты у нас маленькая невинная девочка, то иди в свою комнатку, закутайся в одеяльце и смотри детские мультики. А мы с Рей и Мисата будем развлекаться по-взрослому», — сказал я, засунул член в раскрытую попку Мисата, при этом Кацураги сидела на кресле, и для удобства я закинул ее ноги на свои плечи. Рей подошла поближе, и когда через 15 минут я готов был кончить, то высунул свой прибор из попки Мисата и засунул в ротик Рей, начав заливать ее горлышко. И все это время Аска просто стояла и смотрела, а потом, крикнув «Тупой извращенец!», скрылась в своей комнате, причем ее светящийся силуэт начал совершать на кровати странные дерганые движения, как будто она себя там ублажает, хотя, после устроенного шоу, именно этим она и занималась. «Си, Синдзи, а тебе не кажется, что ты перегибаешь?» — спросила оклемавшаяся от серии оргазмов Мисата, усаживаясь поудобнее в кресло. «Что-то, когда я имел тебя, то никаких претензий ты не высказывала, лишь стонала, да мой член жопкой сжимала покрепче, особенно во время того, как кончала, а делала это ты довольно часто. Ох, кто бы знал, что капитан Кацураги слаба на задок. Синдзи, я насчет Аски, зачем ты ей показываешь все это?» «Да, ничего я не показываю, она сама с удовольствием смотрит, так сказать, опыта набирается и новых впечатлений. Она ведь хочет соблазнить Кадзи, вот пусть и смотрит, что нравится мужчинам. Да, кстати, насчет Кадзи, это ведь ты его постоянно терроризируешь. Что он выглядит как будто живет прямиком в горячей точке конфликта, его одежда, она всегда неглаженная, порванная, мокрая от чего-нибудь, он весь зарос, под глазами огромные мешки, кожа бледная. Я как его увидела, то чуть не обделалась, твоей, между прочим, сметанкой, которую ты в меня закачал, перед тем, как ушел домой. Ничего не знаю, это все его отрицательная карма. Что же он такое сделал, чтобы его карма стала настолько отрицательной? Ну не знаю, может это из-за того, что он шпион. Кадзи, шпион. Тогда для кого он шпионит? О, он не просто шпион, он тройной шпион. Работает и на Гинда, и на СИЛ, организацию, которая финансирует нерв, и на японское правительство, которое в принципе, так или иначе, подчиняются СИЛ. Так что, Мисата, держись от него подальше, и не только из-за того, что я тебя ревную, хотя из-за этого тоже. Хм, да если честно, его поведение довольно подозрительно, он шастает там и тут, как будто шпионит. Ну теперь я знаю, что это так и есть. Кадзи, всегда он был авантюрным, и вот куда его завела эта дорожка. Мисата, прошу, оставь его в покое, и не пытайся что-то сделать. Во-первых, если ты будешь рядом с ним, я тебя приревную, и тогда к нам зашлют нового шпиона, по причине жестокой и трагической смерти старого. А во-вторых, это может быть просто опасно. Он не несет никакой большой опасности, просто стучит всем обо всем, но все и так обо всем знают, так как Кадзи не единственный шпион, просто он связан одновременно со всеми заинтересованными сторонами. Ладно, Синдзи, хоть я его и не люблю, и даже не переношу, но смерти мне его не хочется, тем более, если она будет от твоих рук. Вот и умничка, а теперь сделай мне своими сисечками пайзури. После ротика Рей, мой член весь в ее слюнке, так что скользить будет прекрасно. Вот уж, Аска, права, мы действительно извращенцы», — сказала Мисата, устраивая мой прибор между своих грудей и начиная ими двигать, а сверху кончиком занялась Рей. Кончил я на личико и груди капитана, и пока Аянами была занята ее вылизыванием, я занялся киской Кацураги. Позже мы и Мисата нарядили, да и вообще, все же переместились в мою комнату, где продолжили развлекаться. Причем все манатки с секс-шопа лежали там, где я их и разложил. Поэтому, когда ночью пошел попить сока, увидел, как Аска, напялив лисьи ушки, крутится возле зеркала. «Тебе идет, Аска», — прокомментировал я. «Извращенец, ты, забудь, что видел, понял. Думаю, Кадзи, повезло, что ты его любишь. Вот же ты тупица. Вали спать. КСС Мич, Айндамырдамкоп. Поцелуй меня, тупой чурбан». Я подошел и, обняв Аску, нежно поцеловал ее алые губки. Сначала она была удивлена, но после начала вяло сопротивляться, но она успокоилась, когда я приподнял ее и, прислонив к стене, перевел поцелуй в более страстный, проникнув своим языком в ротик Аски, начав ласкать своим языком язычок рыжей цундери. Мои руки поддерживали Аску за попку, ну и, не упуская момента, жамкали ее мягонькие ягодички. Целовались мы около 10 минут, и когда я закончил и поставил Аску на ноги, она посмотрела на меня расплывчатым взглядом, а потом как влепит звонкую пощечину. «Ты, прости, Аска, не смог удержаться. Ты была такая милая, как лисенок», — сказал я, для вида потирая щеку. «Ах, ты зоофил, извращенец, как ты посмел, кто тебе позволил? Дэнк, перверс, спасибо, извращенец», — кричала она, идя к себе в комнату, так и не сняв ушки. «Мда, с рыжими всегда тяжело, что с Мита, что с Аской», — сказал я напоследок, и тоже пошел спать. Несколько дней Аска делала вид, что вроде как на меня дуется, не разговаривала, но при этом ела мою еду и ходила вместе со мной и Рей в школу. А еще, иногда, посматривала на меня и трогала в этот момент свои губы. «Хех, похоже, о Кадзи она теперь и не думает, хе-хе-хе, ну он благодаря мне, весь такой сейчас заросший и даже близко к бритве приближаться не хочет, мало ли, как в принципе, он не подходит и ко всем другим вещам, что могут вдруг его покалечить, клонность стихии ветра, всегда незаметно рядом с ним и работает злым полтергейстом, обиженным на Кадзи. Жизнь у шпиона не сахар. Сейчас мы пошли с Рей на крышу, я ее там кормлю, ну и сам ем обед, а Аске тоже обычно приходится переться за нами, так как ей обед делаю я, и если она хочет его получить, то должна взять его сама, когда обедаю и я, а стребовать свою еду раньше она не может, ибо не разговаривает со мной. Поэтому, когда я обедаю, я ложу рядом коробку для Аски, которую она молча забирает и отходит есть подальше от нас с Рей, которая в это время делает мне минет. Вот и сейчас, мы пришли, Рей устроилась между моих ног и, расстегнув ширинку, приступила к своему любимому делу, а я начал есть. Аска подошла и начала ждать свою коробочку, ждет-ждет, а ее все нет да нет, а я все ем, а Рей все сосет. «Эй, извращенец, где мой обед?» — возмущенно спросила Аска. «О, Рей, представляешь, эта рыжая немая девочка, что ходила за нами последнее время, заговорила. Вот чудо-то. Не поясничай, извращенец, и давай мне мою еду. Так я у тебя ничего и не забирал, чтобы обратно отдавать. Вот у меня мой обед», — указал я на свою коробочку, — «вот обед, Рей», — указал я на свой член, который Аянами старательно полировала своим ротиком, — «а твоего обеда у меня нету, с чего бы он у меня вообще был? Ты же готовил его мне каждый день». «А, ну то я готовил обед своей подруге Аске, которая хоть и называла меня извращенцем, но хотя бы вообще со мной разговаривала. А ты, рыжая девочка, просто молча ходила и воровала обед моей подруги, которая на тебя сильно похожа. Хех, ты, как и она, никогда не поблагодарила меня за то, что я ее бесплатно кормлю. Ты, извращенец, тебя вон Аянами благодарит, и я очень доволен ее благодарностью. Ну, рыжая девочка, я продолжу есть свой обед и получать свой минет от моей подруги Рей. Вот же, а ну живо, отдал мне свой обед», — сказал Аска, и попыталась отобрать у меня коробочку. Она так увлеклась, что оттолкнула Рей, которая все это время доводила меня до финиша, и это был как раз кульминационный момент, Я отпускаю коробочку, а скосней падает на попку напротив моего члена, который выстреливает в нее мощную струю семени прямо в лицо, полностью его покрывая, а у нее и рот тогда был открыт, и туда тоже прилетело. Ух, пф, пф, ты что наделал, извращенец, ты меня всю обкончал, урод. Аска бросила мне в лицо коробочку с обедом и убежала. Ну вот, ей досталось все, а она еще и недовольная. Забрала твой обед, забрала мой обед и убежала. Придется снова стараться, сказала Рей, и вновь приступила за добычу еды. Мда, неловко получилось, сказал я, отмываясь с Уитоном. Хаем, как-то странно она себя ведет, и я не про недавнюю ситуацию, я про то, что она делает именно сейчас. Ее светящийся силуэт сейчас сочищает себя от моего семени, утилизируя его в ротик Аски. Похоже, Рей, у тебя скоро может появиться конкурент. Аска так и продолжала на меня дуться, но теперь после еды она всегда говорила спасибо, а потом уходила. Ей даже вновь начал обеды готовить, и она вновь начала за ними приходить, и беря их она тоже говорит спасибо, а после садится недалеко и ест, пристально и с какой-то завистью наблюдая за Рей, что со вкусом причмокивает моим членом. Глава 14. Как-то в школе и у нас наметилась экскурсия в Окинаву, и Аска такая сразу радостная стала. Уже в голове у нее возникли картины, как она будет плавать в море и нежиться на пляже, а потом я ее обломал, сказав, что пилотов Ев никто никуда не собирается отпускать, так что останется она в Токио 3, вместе со мной и Рей. Она так расстроилась, что даже заговорила со мной, и даже извращенцем не назвала, как обычно, хотя потом опомнилась и все же назвала, но теперь мы вновь начали разговаривать. И вот сейчас, мы были у нас дома, на втором этаже, где расположен бассейн. Аска, лежа на шезлонге, спросила у меня: «Слушай, извращенец, а она вообще может находиться рядом с тобой и при этом не отсасывать тебе? А я как не посмотрю на эту синеволосую, так у нее все время рот твоим членом занят. А ты, я смотрю, уже привыкла к этому. Ну, знаешь, Аска, мне незачем ей что-то запрещать, так как то, что она делает, очень приятно, любому мужчине такое понравится, твоему Кадзе в том числе. Кстати, как там у тебя с ним успехи?» — спросил я, также лежа на шезлонге, причем голый, и между моих ног разместилась Рей, что при любом удобном случае делает мне минет, и похоже, то, что делает она это на глазах у Аски, а Янами очень забавляет. «Все просто отлично, мы с ним уже даже целовались», — сказала Аска, отвернувшись. «Конечно, она соврала, мой клон всегда находится рядом с Кадзи, и он даже близко не видел рядом с ним Аску. Ну и отлично, я рад за тебя, Аска. This is this glitch dumb tilpel. Вот же тупой болван. Надеюсь, это ты так похвалила мой огромный член, а не назвала меня, например, тупым болваном. Ты что, немецкий учить начал? Ха, так ты меня все же тупым болваном назвала. Ну, ясно теперь, что именно ты там на немецком говоришь, ты там меня обзываешь». «Конечно, обзываю. Я еще не забыла, как ты меня всю обкончал, а я потом 3 часа под душем провела, и зубы 2 часа чистила. Это тоже ложь, она слезала всю сперму и проглотила, а потом просто умылась в женском туалете. Ну, раз ты так меня ненавидишь, то почему не съедешь с моего дома? Не твое дело, тупица. Где хочу, там и живу, а ты хоть и конченый извращенец, но зато готовить умеешь, и мне не надо напрягаться в готовке еды для себя. Да и вообще, как тебе не стыдно этим заниматься при мне? Светить своим апе уродливым членом. Ой, да какой у меня может быть стыд-то? Он давно вместе с совестью похоронен, там у меня целое кладбище ненужных мне вещей. Вот же, эй, извращенец, по-моему, тебе звонят. Аска, не можешь мне помочь и принести телефон? А то я тут слегка зафиксирован членом в ротике Рей. Еще чего, я к тебе и близко не подойду, пока твой дрын не в трусах. Блин, Аска, может, там ангел нападает на город, а ты не можешь трубку поднести? Вот именно, может, там ангел нападает на город, а ты не можешь свой член изо рта синеволосой вытащить. Хрм, ладно, включу громкую связь, тогда подходить близко не надо будет. Она взяла телефон со столика и, подойдя на расстояние метра от меня, приняла вызов, включив громкую связь. «Алло, Синдзи, бери Аску и Рей и срочно езжайте в штаб. Что там ангел напал опять? Я не могу тебе это сейчас сказать, эта линия не защищена, но это кое-как связано с ангелом. Давай живей, время у нас ограничено, Главное, оску захвати. Ладно, мы скоро будем, сказал я и кончил в роте крей, а потом привел себя в порядок и, забрав у Аски телефон, пошел собираться. Аска, слышала, приказ. Давай иди, переодевайся. Слышала, слышала. Джелсикай диссер блохрыган, ич вил оч, эйбер ворам истер соудам. Везет же этой синеволосой, я так тоже хочу. Но почему он такой тупой? Мы приехали, и Мисата повела нас в зал для брифинга, где уже была Рицука, которая и начала говорить. Итак, мы нашли ангела в эмбриональной стадии, и руководство решило захватить его для исследования. Если это не удастся, то его следует немедленно уничтожить. Место, где мы его нашли, это кратер вулкана Асама, на глубине больше километра. Миссию поручили Аске. Стоп, а почему не мне? Спросил я. У Евы 2 есть специальное снаряжение класса D, предназначенное для экстремальных условий, в том числе и погружение в магму. Так моя Ева может погружаться в магму вообще без всякого дополнительного снаряжения. После луча Рамила, ему никакая магма не страшна, да и к тому же у моей Евы от поля мощнее. Синдзи, это приказ твоего отца, сказала Рицука. Вот же он мудак, Синдзи. Он командующий нерв, крикнула Мисата. Ладно, ладно. Вот же он мудак, облеченный властью. Так лучше. Вот поэтому главное и назначили Аску, ответила Мисата. Что извращенец, завидно, что тебя продинамили, радостно съязвила Аска. Аска, а ты чему радуешься? Тебя и твою Еву засунут в кратер вулкана на глубину больше 1000 метров, при этом твоя жизнь будет висеть буквально на волоске, а точнее на тросе, что тебя будет опускать и что должен будет тебя поднять. Не твое дело, извращенец. Эту миссию доверили мне, и я ее выполню с блеском, вот увидишь, вздернула Аска носик. Эх, но мне мудак командующий хоть позволит быть рядом, чтобы если что помочь Аске. Синдзи, не мог бы ты командующего так не называть в штабе. И да, ты там будешь на поверхности вулкана, если вдруг понадобишься. Но к эмбриону ангела, командующий приказал тебя не подпускать. Я и без него справлюсь, встряла Аска. Аска, таков приказ, на этот раз Синдзи будет твоей подстраховкой. Ладно уж, только пусть он там не мешается. Что ж, мы приступим, когда будет дан приказ С-17. Готовитесь, а ты, Рей и Ева, остаетесь на базе, на всякий случай, сказала Рицука. Есть, сказали мы все трое. Я переоделся и подошел к ангару с Евами, где уже стояли Рицука и Мисата. К нам вышла одетая в новый комбинезон Наска. Чего-то этот теплоизоляционный костюм ничем не отличается от обычного, сказала Аска, рассматривая себя в чуть более плотном красном комбинезоне. Нажми кнопку на правом запястье, посоветовала ей Рицука. Аска нажала, и ее костюм начал разбухать и превращать ее в красного колобка. А нет, что это? Сказала Аска. О, Аска, ты оказывается фанатка сумо. Конечно, японская культура интересная, но я не думал, что ты начнешь ее изучение с такого. Нет, извращенец, не смотри на меня. Аска, пошли, Ева-2 тоже готова. Вы вошли в ангар, где на 0-2 напялили пузатый скафандр, и увидев его, Аска обрадовалась. Нет, какой ужас! Громко выразила она свое восхищение. Это специально разработанный скафандр для защиты от давления, радиации и высоких температур. Снаряжение класса D для работы в экстремальных условиях, поведала Акаги. Это моя Ева. Я не Хайрем. Ладно, я докажу этому извращенцу, что я лучше него, сказала Аска, и, качаясь как беременная утка, почапала в кабину пилота 02. Нас на тех же огромных самолетах переправили к вулкану, где уже был установлен огромный кран, который и будет опускать 02 в магму. Сейчас мы были на поверхности и ждали подтверждения приказа, и когда его получили, то как раз над нами пролетели тройка истребителей, которых, как и я, заметила Аска. Что это? Спросила она. Военные воздушные силы АН подняты по тревоге, ответила по связи Акаги. Они собираются помогать нам, вновь спросила Аска. Нет, они позаботятся о последствиях, в случае провала. Как это? Они сбросят глубинные Н2, бомбы и уничтожат ангела, и нас заодно, вновь ответила Рицука. Мда, от этого приказа прям веет мудацким запашком моего папочки. Это ведь его идея, да, да, Синдзи, это приказ командующего, сказала Акаги. Он прям так и норовит на меня Н2, бомбу скинуть. Вот уж что называется любящий отец, ничего для сына не жалеет. Это ужас, сказала Аска. Это мой отец, Аска, мда, отец он действительно ужасный. Перед погружением Аски в магму выстрелили лазером, чтобы проверить курс и посмотреть, будет ли что-то мешать спуску. Работа лазера завершена, курс надежен, снаряжение класса D в порядке. Ева-2 готова к запуску. Хорошо, Аска, ты готова? Спросила ее Мисата, что сейчас находилась в мобильном штабе. Всегда. Смотри, извращенец, как дела делаются. Что ж, запуск. Приказала Мисата. И Ева начала понемногу погружаться, зафиксированная к подъемнику 5 тросами. Когда она приблизилась к магме, Аска сказала: «Увах, там горячо». Ева-2 начинает погружение. Послышался голос помощницы Акаги. «Извращенец, смотри, смотри». Вход с гигантским всплеском. Ева Аски распахнула ноги, и увеличив этим площадь входа в магму, вызвала ощутимую волну этой самой магмы. «Аска, не дурачься». «Что, завидно, извращенец?» «Да, было б чему завидовать. Если справишься, я за тебя буду рад, и может даже выполню какое-нибудь твое желание. Хочешь, устрою тебе с Кадзи романтическое свидание? Я и сама это могу сделать, тупица». «Ну ладно, выберешь тогда сама». «Отлично, тупица, я тебе такое загадаю». «Хе-хе-хе, а да, ты извращенец, так легко не отделаешься». Глубина 170, скорость погружения 20. «Операция идет нормально», — вновь прокомментировала Майя Ибуки. «Видимость нулевая, я ничего не вижу. Переключаю на томографический монитор. Даже так видимость не больше 120, сказала Аска. «Глубина 400. 450, 500, 550, 600, 950, 1000, 1200, достигнута граница опасной зоны. Предполагаемая глубина нахождения объекта, 1300 метров. Аска, ты что-нибудь видишь?» – спросила Мисата. «Ничего, объект не обнаружен. Скорость движения цели в лаве не соответствует расчетной», – сказала Акаги. «Ну что ж, продолжаем операцию, погружаемся дальше». Дала команду Мисата. Глубина 1350. 1400. Второй трубопровод системы охлаждения поврежден. Глубина 1480. Достигнута предельно допустимая глубина погружения. Мы еще не нашли ангела. Продолжаем погружение. Ответила Кацураги, а потом спросила: «Аска, ты как себя чувствуешь?» «Нормально, я хочу закончить как можно скорее и принять душ. Ну и загадать свое желание извращенцу, чтобы он его выполнил. Аска, как закончится все это, мы сможем сходить в хороший горячий источник, который расположен тут недалеко. А пока потерпи еще немного. Предельная глубина превышена на 120. Ева-2 потеряла прогрессивный нож. Предельная глубина превышена на 200. Капитан Кацураги, мы должны остановиться. Аска может погибнуть», — сказал Макото Хьюга, один из операторов маги. «Я отвечаю за проведением операции. Пожалуйста, продолжайте». «Мисата права, я вполне могу продолжать», — поддержала Аска. Глубина 1780, предполагаемое местонахождение объекта после перерасчета. «Вот он», — подтвердила Аска. «Объект в пределах видимости. Приготовиться к захвату», — скомандовала Мисата. «Из-за конвекционных потоков у тебя будет единственная возможность захватить объект», — просветила Акаги. «Ясно, положитесь на меня», — ответила Аска. 30 метров до контакта с объектом. Относительная скорость 2,2. Объект прямо по курсу. Электромагнитная клетка закрыта. Проблем нет. Объект захвачен», — сказала Аска. «Прекрасно, Аска», — похвалила ее Мисата. «Вух, операция по захвату завершена. Я возвращаюсь. Жди меня, извращенец». Кран заработал в обратную сторону, и разматывающиеся тросы вновь начали наматываться обратно, поднимая Еву-2 на поверхность. «Аска, ты как?» «Нормально, извращенец. Ну, теперь тебя можно назвать пламенной красоткой, ведь ты искупалась в магме. Кадзи будет тобой гордиться. А ты, извращенец, я тобой уже горжусь, надеюсь, что дальше все пройдет гладко». И тут прозвучал тревожный сигнал. «Похоже, нет. Что происходит?» — крикнула Аска, и сквозь микрофон начал слышаться какой-то странный звук, как будто искаженный звук рождения человеческого ребенка, огромного, причем он вылупляется гораздо раньше, чем мы рассчитывали, — взволнованно проговорила Акаги. «Что с клеткой?» — спросила Мисата. Она не выдержит. Прекратить операцию. Сбросить клетку. Приказала Кацураги. Изменить цель операции. Основная задача – уничтожение. Отвести Еву-2 и приготовиться к битве. Этого я и ждала, сказала Аска. Черт, я уронила нож, а он прямо передо мной. Сбросить балласт. Он слишком быстрый. Плохо, я потеряла цель. Плюс ко всему плохая видимость, жара и этот ужасный комбинезон прилип к телу. Как все плохо. Мисата, я ныряю к Аске. Синдзи. Ладно, давай. Активировать режим. Спасатель Малибу. От поля активировалось на полную и обволокло 01 многослойными барьерами, что образовали вокруг нее светящимся золотым скафандр. Джеронима. Я с разбега прыгнул рыбкой в магму. Аска, держись, я скоро буду. Я поплыл сквозь магму к Еве-2. В своем Евангелионе я также мог использовать Люк Сай, причем он был намного мощнее и давал мне четкое зрение просто в оттенках желтого, ну и объекты с отполем подсвечивались. Поэтому я видел и Аскус 02 и Ангела, который уже вырос до размеров Евы и был похож на огромную доисторическую креветку, Аномалокрис. Я, Аска, я не хочу тебя потерять, поэтому спасу тебя, хочешь ты этого или нет. Извра, Синдзи, спасибо. Давай поторопись, черт, он ко мне приближается. У Ангела было два длинных сегментных плавника руки, которые он и потянул к Еве-2, но я уже был рядом, и с силой оттолкнувшись от магмы, впечатал ногу в панцирь креветки переростка. Это отбросило Ангела далеко от Аски. Аска, подымайся на поверхность, Ангел теперь моя забота. Нет, я останусь и буду сражаться. Дай мне свой нож. Блин, Аска, прошу, подымайся. Я не хочу тобой рисковать, если послушаешься, то я выполню твое любое желание, хотя я и обещал так сделать, только если твоя миссия увенчается успехом. Синдзи, Хайрем, ладно, я поднимусь повыше, но если что, я буду рядом, чтобы помочь. Из тебя желание. Аска начала уходить наверх, а оклемавшийся Ангел вновь ринулся на меня. Я смог его схватить своими хлыстами, но вот мои световые клинки не пробивали броню Ангела, только лишь царапали его. Хайрем, не думал, что когда-то стану использовать свои щупальца именно так. У Ангела все тело было покрыто прочной броней, кроме рта, в который и проникли мои световые хлысты и изнутри уничтожили там все, что можно. Ангел умер, его отполе пропало, и его тушка под огромным давлением магмы начала сплющиваться. Мда, уничтожил его техникой орального проникновения тентакли, хотя, он никак не был похож на красивую девочку-волшебницу. А ладно, Аска, поплыли наверх. Я подплыл к Аске, и мы подымались рядом вместе, она из-за тросов, а я выныривая собственноручно. Вот ты, Синдзи, дурачок. Прыгнул без скафандра и без троса. Так, стоп. У меня ведь по тросам подается энергия для питания Евы. А у тебя ничего такого нет. Почему твоя Ева вообще может функционировать? Аска, ты, что, только что это поняла? Моя Ева, когда сожрала ядро Рамила, пробудила свое собственное и теперь может обходиться без питающего кабеля. Возможно, если твоя Ева съест ядро Ангела, то также станет самодостаточной в плане энергии. Тогда, почему ты не скормил моей Еве ядро того Ангела, что напал на флот, вроде его прозвали Гагилом? Да потому что, свою Еву я могу контролировать полностью и в ней я уверен, что она не взбесится, вот как, например, Ева. Вообще, питающий кабель — это такой своеобразный поводок, который держит Евангелионов под контролем человечества и нерв в частности. За твою Еву я не могу быть уверен полностью, если она взбесится без ядра, то через минуту, без энергии питающего кабеля она отключится самостоятельно, а вот если у нее будет ядро, тогда она станет угрозой сравнимой с Ангелом. Вот я и моя Ева лишились поводка, и поэтому папочка стал недолюбливать меня еще больше, и каждый раз, когда я сажусь за 01, где-то в воздух поднимаются несколько тяжелых бомбардировщиков под завязку наполненных Н2 бомбами, которые они сбросят на меня, как только посчитают, что я представляю угрозу, хех, хотя я уверен, что рано или поздно, они все равно полетят в меня, думаю, это 100% произойдет, когда я убью последнего Ангела. Оружие, что выполнило свою цель, убило врага, обычно утилизируют. Командующий такого не сделает, ты ведь его сын и, можно сказать, мир спас. Хах, Аска, какая ты все же маленькая девочка, такая наивная, но ты мне такая даже нравишься. Жалко, конечно, отдавать тебя Кадзи, но сердцу не прикажешь, если ты любишь его, то я ничего не могу поделать. Тем более ты ни за что не захочешь быть в гареме. Синдзи, ты такой тупой. Ну, вообще-то я как раз учусь лучше тебя, так что кто тупой, это еще вопрос. Ну и что, что ты учишься лучше меня, я вообще-то уже окончила колледж, причем еще в прошлом году. Ну, значит, Кадзи, повезет, что у него будет такая умная и красивая жена. Вот же ж, тупой тупень. Кто, Кадзи? Нет, ты Синдзи, ты тупой. Мы поднялись на поверхность, 0-2 подняли краном, а я вскарабкался из кратера сам. Вечером мы пошли на горячий источник, о котором говорила Мисата. Аска с Мисата уже зашли на женскую сторону, а после и я к ним присоединился, зайдя туда полностью голым, меня увидела Аска. Синдзи извращенец, ты что здесь забыл? Прикрыла она свои груди руками, а потом занырнула по шею в воду, вали отсюда. Это женская половина. Ой, Аска, да чего стесняться, ты меня уже видела голова, и я тебя видел голую. Мне, кстати, очень понравилось. Ну, Мисата, тут вообще без комментариев, мы с ней так вообще спим. Ну и что, что ты меня видел голой? Синдзи извращенец, иди на мужскую половину. Аска, да пусть он остается, если что я его займу собой, и он на тебя даже смотреть не будет. Синдзи, иди ко мне. Поманила меня к себе Мисата, при этом эротично качнув своей шикарной грудью, которую я и начал сосать. Хайрист дай олхикс. Ич Вилмер, Дессер Миченсит, вот же старая корга. Я как раз и хочу, чтобы он на меня смотрел. Кстати, Аска, ты придумала, что мне загадать? Поцелуй. Что? Я хочу поцелуй. Ты хочешь, чтобы я заставил Кадзи поцеловать тебя? Ну, ты ж вроде и так с ним целовалась, тупой Синдзи. Я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Понял. Ну не знаю, зачем тебе это, но я в принципе не против этого. Сейчас я к тебе подойду. Я встал и, подойдя к ней, присел в воду рядом с Аской. Были мы оба голые, и поэтому, начав поцелуй, я невольно начал распускать руки, левая полезла к попке, а правая начала массировать мокрую грудь Аски, рот которой был занят моим языком, поэтому возразить что-то она не могла, хотя даже и не пыталась, она полностью погрузилась в процесс. Для удобства, я усадил ее себе на колени, и теперь ей в живот упирался мой член, который она в процессе поцелуя начала трогать своими руками. Когда поцелуй завершился, Аска уже как пару минут активно, сама того не замечая, надрачивала мой прибор, а немного придя в себя, она посмотрела вниз, на то, что именно она держит в руках. Синдзи извращенец, я, Аска, если хочешь, трогай, потренируешься, перед тем, как делать это с Кадзи. Можешь даже попробовать пососать его, Кадзи понравится, если ты уже что-то будешь уметь. Вот же Синдзи, ты тупой извращенец, сядь на бортик. Я послушался, и теперь член был как раз на уровне глаз Аски. Так, как же это делала синеволосая? Она взяла, для начала лизнула кончик, потом взяла головку в рот, и попыталась как Рей засунуть его в рот поглубже, но у Рей талант и большой опыт. Она исхитряется засовывать его весь в свое горло. Конечно, я в этом момент слегка уменьшаю давление крови в члене, делая его помягче и погибче, а иначе своим каменным стояком, я проткнул бы ее насквозь. И вот сейчас у меня был именно такой кол, и у Аски стопроцентно не получится то, что она подсмотрела за Рей. Черт, а это тяжело. Аска, давай я тебе помогу. К нам подплыла Мисата. Давай, Мисата, научи Аску, как ублажать мужской член, ей это понадобится для Кадзи. Сиди молча, тупица. Единственное, что есть в тебе хорошего, это как раз твой член. Хе-хе, ох, Синдзи, ну ладно, это твое дело. Что ж, Аска, у тебя есть достаточно большая грудь. Поменьше, конечно, моей, ну думаю, точно больше 1/3 размера, чуть меньше 1/3. Оценила Мисата, взяв груди Аски в руки, вот попробуй положить член Синдзи между них и делать вот такие вот движения, а ротиком как раз можно ласкать головку. Мисата зажала мой член между своих грудей и, натирая ими мой посох любви, посасывала навершие, а потом уступила место Аске, которая отлично повторила пример.